Глава первая, в которой герой возвращается к родным и близким. «Я согласен», — сказал я, — «делайте все, как нужно, только спасите Мицера». Геката бледно улыбнулась, и передо мной привычно сгустилась тьма, и я куда-то падал в ней, падал вниз и все никак не мог достигнуть дна. В этой тьме порой мелькали цветные картинки, мне казалось, что они показывают мне мою жизнь, жизнь близких, что запомнить их безумно важно, но я тут же забывал предыдущую картинку, когда передо мной возникало следующее. В конце концов я бросил это бесполезное занятие, заскучал и даже немного задремал. Откуда-то издалека донесся тихий смех Гекаты. «Не сердись», — прошептала богиня, — «сейчас твое сознание слишком уязвимо, но ты вспомнишь все, что нужно, когда придет час. Ты согласился спасти одного из моих потомков, не испугался довериться темной богине, и ты будешь щедро вознагражден, Гарри, потом, когда все закончится. И да, не забудь про амулет Гермия трижды величайшего и артефакты, называемые дарами смерти. Амулет вернешь мне, а дары можешь и себе оставить, если захочешь. До встречи, Гарри, можешь призвать меня еще раз, нынешняя встреча не считается, ибо не за себя ты просил, а за моего потомка, потомок мой. И не волнуйся за Блэков, я подам им знак». И мой безумный полет продолжился, но картинок уже не было. Я вновь приготовился скучать, но, плюх, такое чувство, что я с размаху шлепнулся на что-то мягкое и довольно приятное на ощупь. Припомнив Алису, которая шлепнулась после долгого полета в норе белого кролика на кучу сухих листьев, я усмехнулся и открыл глаза. Честно говоря, после этого полета меня не удивили бы и шалтай-болтай вместе с Черной Королевой, но я увидел лишь привычный потолок спальни на Гримма. Гарри Поттер очнулся. Крестник хозяина Сириуса очнулся. Крестник хозяина Сириуса открыл глаза. Раздался рядом ликующий вопль домовика. «Кричер второй, чтоб его!» «Кричер!» – просипел я с трудом. Горло соднило так, словно кто-то провел по нему наждачной бумагой. «Пить!» «И не кричи так!» Крестник хозяина Сириуса помнит старого глупого Кричера. Радостно возопил домовик, к концу фразы слегка поубавив децибелы. Кричер очень рад. И прямо перед моим лицом возник фарфоровый белый паильник, совершенно такой же, как в обычной магловской больнице, с ручкой и носиком. Вода оказалась неописуемо вкусной, в жизни такой сладкой не пил. А после трех глотков соднить в горле перестало, прошли слабости, некоторая дезориентация. «Крестник хозяина Сириуса больше не будет засыпать?» – обеспокоенно спросил Кричер. «Кричер может оставить Гарри Поттера одного, чтобы позвать хозяина Сириуса и хозяина Северуса». Я осторожно покачал головой. «Уж чего-чего, а спать мне не хотелось. Похоже, отдохнул я надолго. Да и чувствовал я себя неплохо, только тело ощущалось каким-то застывшим. Видимо, просто слишком долго пролежал в одной позе». «Тогда Кричер позовет», – радостно воскликнул домовик. Но я успел задержать его вопросом. «Кричер, скажи, сколько я был в этом состоянии, и в доме все в порядке?» Домовик вытянулся столбиком и начал вдохновенно вещать. «Я был без сознания почти 3 месяца, сейчас заканчивался июль, и скоро мне должно было прийти письмо из Хогвартса. Мицар Блэк тоже был в коме, но не так долго, как я. Очнулся он через месяц и сразу стал переживать, что виноват. Но добрый хозяин Северус посмотрел воспоминания мальчика, а господин темный целитель Смитвик заявил, что на мальчика было завязано какое-то редкое и странное проклятие, точнее он определить не может, и что по всем признакам Мицар должен был погибнуть, но что-то, скорее всего, один пребывающий в коме шрамоголовый герой, способствовало его снятию. Теперь жизни Мицара Блэка ничто не угрожало, а помянутый герой, угодивший в кому, должен выйти из нее, а вот когда, Смитвик не знал. Все хозяева переживали за крестника хозяина Сириуса, меланхолично закончил Кричер. Но сейчас все хорошо, Гарри Поттер очнулся вовремя. Что значит «вовремя»? Кричер имел в виду поступление в Хогвартс, или что-то еще, но вредный домовик не стал дожидаться, какие еще вопросы придут мне на ум, а просто совершенно бесшумно аппарировал за хозяевами, и через мгновение меня уже обнимал Сири. Следом появился Северус с привычной батареей флаконов с зельями, а затем к нему присоединились Регулус, Вальпурга, старый Сигнус, ну и Мицар, конечно. Последний жался к стеночке и стоял, опустив глаза, но я с радостью отметил, что мальчик выглядит здоровым и стал еще краше, если это определение вообще применимо к особи мужского пола. Мицар терпеливо выждал, пока Сириус споит мне зелье, потом Вальпурга спохватилась, что я, бедный, столько времени не ел, и отправила Кричера за куриным бульоном с зеленью и сухариками. Потом состоялось торжественное кормление выздоравливающего героя. Честно говоря, раньше бы мне кусок в горло не полез под кучей пристальных взглядов, но есть хотелось сильно, а выставить родню из спальни не представлялось возможным. Так что я слопал весь бульон и глазом не моргнул. Сил после зелья и еды ощутимо прибавилось, и я сделал робкую попытку встать, но тут появился Смитвик, выгнал всех и начал меня диагностировать. После получаса разнообразных диагностирующих заклинаний мне хотелось выть, но целитель выглядел довольным, словно Лео, забравшийся на кухню и налопавшийся дармовой сметаны. «Ну-с, наконец-то заключил Смитвик, могу сказать, что твое состояние, Гарри, удивительно хорошее для мага, который только что вышел из комы. Магическое ядро и каналы в норме, магический фон удивительно высок для твоего возраста. Могу сказать, что не у каждого мага, приближающегося к совершеннолетию, он настолько высок. Такое чувство, что кома пошла тебе во благо, хотя обычно маги выходят из нее очень истощенными, да что говорить, многие скрибами становятся. Эх, какой материал для научной статьи, просто бомба. Ну, когда все у меня было, как у всех, усмехнулся я же не учтенный фактор. А вот насчет статьи, целитель, я же могу просить вас. Само собой, вздохнул Смитвик, никаких публикаций, мог бы и не напоминать. Я же непреложный обет давал в том, что буду хранить в тайне все секреты рода Блэк, а ты сейчас связан с ним напрямую. Простите, целитель, повинился я, может быть, когда-нибудь потом без указания имени. Смитвик в ответ лишь усмехнулся и потрепал меня по волосам. Все в порядке, Гарри, думаю, что наши с тобой занятия пора выводить на новый уровень, но заниматься мы теперь сможем только на каникулах, сам понимаешь, скоро тебе придет письмо из Хогвартса. Думаю, тамошнюю программу ты уже перерос, но на домашнем обучении Дамблдор тебе обучаться не позволит, так что я составлю программу индивидуальных занятий, снабжу тебя книгами, будешь заниматься сам. Сможешь, конечно, обрадовался я, занятия со Смитвиком мне ужасно нравились, темное целительство, не некромантия, но где ж мне взять мастера некроманта, когда я так плотно под колпаком. Кстати, непринужденно продолжил Смитвик, я тут списался с одним своим знакомым, сам я в свое время не решился идти по этому пути, но тебе это будет необходимо. Вы нашли мастера некроманта? Спросил я в полном восторге. Нашел, ответил Смитвик. У этого мага крайне скверный характер, но как учитель он хорош. А вот из-за скверного характера он и готов попросить убежище в твоем мэнере. Вот уладит кое-какие дела на родине, и непременно с тобой свяжется. Но это будет не раньше Рождества. Ню Дашуй, человек весьма обстоятельный и желает оставить о себе долгую память. Ню Дашуй, удивился я. Он китаец? Да, кивнул Смитвик. А не маг-дракон? В Европе таких не встретишь. Думаю, что тебе и с этой стороны он будет полезен. Дракон? Переспросил я. Что же такого он натворил, что ему приходится уезжать с исторической родины? Кровная вражда. Там дело древнее и запутанное, но Ню Дашую это надоело, и он решил сменить обстановку, найти себе жену и восстановить род. Он последний в роду, как и ты, Гарри. Отсрочка ему нужна для того, чтобы закрыть вопрос с кровной враждой и получить право на спокойную жизнь. В противном случае он просто не даст о себе знать. Некому будет. Сурово, вздохнул я, но в целом правильно. Мне не хотелось бы иметь неприятности еще и из Китая. А наставник-некромант мне нужен, я чувствую это все сильнее. Придется потерпеть, вздохнул Смитвик. Другого выхода нет. Ну что ж, потерпеть так потерпеть. В конце концов, меня в Хогвартсе не игра в бирюльки ждет. Заполучив в свои цепкие лапки избранного, добрый дедушка мне наверняка устроит персональный квест почище, чем в каноне, тем более, что где-то там еще и Петтигрю с остатком Волдеморта болтается. Но не будем о грустном. Целитель, а мне можно встать? Спросил я. Ну, раз все в порядке, завтра, Гарри, завтра, отозвался Гиппократ Смитвик. Сегодня пусть Северус еще за тобой понаблюдает. Зелья, которые будут нужны, я ему написал. Да, надеюсь, что мы еще успеем встретиться до твоего отъезда в Хогвартс, чтобы я рассказал тебе общее направление твоих самостоятельных занятий. Список книг я оставлю Сириусу, если они есть в библиотеке Блэков. Хорошо, нет, я поделюсь своими экземплярами. Ты все понял, Гарри? Смитвик явно собирался откланяться, но кто от меня просто так уходил? «Простите», — быстро сказал я, — «у меня еще один вопрос. Митцер в порядке?» «Сейчас, да», — серьезно ответил Смитвик. «Меня вызвали сразу же, когда Регулус Блэк обнаружил вас обоих в библиотеке. Вы оба были без сознания, у тебя на плече небольшая рана от заклятия, напоминающего сика. Похоже, вы поссорились». «Да», — кивнул я, — «но это дело прошлое. Что было дальше?» «Твои показатели были стабильны. Для магической комы, конечно, а вот Митцер. У меня было полное впечатление, что он стал жертвой сильнейшего темного проклятия, но не твоего. Это проклятие словно пожирало его изнутри. Как я его пропустил раньше, ума не приложу. Вы просто не могли раньше встретиться ни с чем подобным», — уверенно сказал я. «Там все было очень плохо. Просто ужасно», — отозвался Смитвик. «Мальчик был несколько часов между жизнью и смертью, потом его состояние странным образом стабилизировалось. Увы, нам оставалось только ждать. Митцер пробыл в коме меньше тебя, но когда очнулся, я был в полном изумлении. Никаких признаков проклятия, чего я сильно опасался. Он только очень переживал из-за того, что ты все еще в коме. Но родственники успокоили его, хотя он все еще сильно расстраивается. Он, хоть и не знает, но чувствует, отчего ты его спас. И я не знаю, как это у тебя получилось». «Я не могу сказать», — целитель отозвался я. «Правда, не могу. Видимо, твой дар сработал стихийно», — пробормотал Смитвик, видимо, не совсем правильно поняв мои слова. «Что ж, возможно, с продолжением твоего обучения и полным раскрытием дара ты с этим разберешься». На этой высокой ноте мы распрощались, взаимно довольные друг другом. Но на этом визиты в мою комнату еще не закончились. Стоило только двери закрыться за Смитвиком, как в спальню бесшумно проскользнул Митцер. «Гарри», — прошептал он, — «прости меня. Я не знаю, что на меня нашло тогда в библиотеке. Мне вдруг показалось, что я никогда не буду своим в волшебном мире, пока ты будешь жив. В какую-то минуту я захотел убить тебя. Это так гадко. Пока ты лежал в коме, мне многое рассказали про мои поиски и про тебя. Мне стыдно. Так стыдно, Гарри, ты даже не представляешь. Не хотел ты меня убить», — спокойно ответил я. «Хотел бы, не Сектум Симпрубы выпустил, а Аваду Кедавру. Откуда ты знаешь?» – прошептал Митцер. «Когда я поднял палочку, во мне кто-то словно произнес это заклятие, но я не смог повторить». «Не смог», – ответил я, – «потому что на самом деле не хотел мне зла, но я хотел», – возразил Митцер. Я покачал головой. «Я попробую все объяснить. Пожалуйста, позови всех. Кстати, я удивлен, почему их до сих пор нет». Мик опустил глаза и застенчиво поковырял пол мыском кроссовки. «А их Миша с Пашей отвлекают. Илья, я их попросил. Ну, чтобы с тобой поговорить. Ты их понимаешь?» — поразился я. Мик покачал головой. «Нет, но они меня понимают. Пока ты, ну, в общем, Миша и Илья здесь частенько ночевали. И я тоже. Мне казалось, что так я могу что-то исправить. Сначала твои фамильеры шипели на меня, а потом стали, мне казалось, что они стали меня жалеть. Погладить разрешали. Вот я их и попросил». «Ну и ладно», — хмыкнул я и призадумался, что там могла натворить эта шебутная парочка, да еще в компании Паши, раз они сумели отвлечь Сева и всех Блэков разом. «Однако о чем это я? Люди взрослые, справятся. Главное сейчас Мика успокоить». «Мик», — улыбнулся я, — «давай так, познакомимся заново и не будем больше повторять прошлых ошибок. Я тебя простил. Прости и ты себя». «Хорошо», — Митцер робко улыбнулся и протянул мне руку. «Митцер Лестриндж, наследник Лестриндж, очень рад знакомству. Гарри Джеймс Поттер», — ответил я, пожав руку. «Наследник Поттер, взаимно. Надеюсь, что мы сможем стать друзьями». «Я тоже», — заулыбался в ответ Митцер. «Я тоже». После этого он испарился из комнаты с той же прытью, что и домовики, а мне предстояло пережить второе пришествие Блэков. В общем, спустя полчаса я слушал байки, которые травил Сири, то есть это были, конечно, не просто байки. Сири в своей собственной шутливой манере рассказывал мне новости последних 3 месяцев. «Ну и напугали вы нас, Гарри», — рассказывал Сири. «Хорошо, хоть ты предупредить догадался». Я пораженно захлопал глазами, но решил благоразумно промолчать, а Сири, видимо решив, что я после комы кое-что забыл, продолжил. «Надпись на стене библиотеки. Уж не знаю, как тебе удалось ее заклясть, но если бы не она, мы бы паниковали куда сильнее». «И что за надпись?» — поинтересовался я. «А ты не помнишь?» — хмыкнул Сири. «Значит, все-таки кое-что забыл. Как же, надпись была словно врезана в стену, но написано было твоим почерком. Мицар в опасности, не пугайтесь, все будет хорошо. Да уж опять шуточки Гекаты. И это она называла, предупрежу, ничего себе, успокоила. Хотя похоже, и впрямь успокоила. Сири усмехнулся, наблюдая за гаммой чувств, сменявшихся на моем лице, и продолжил. Целитель Смитвик, ну, думаю, он тебе все рассказал уже, так что нам оставалось только обеспечить тебе наилучший уход и ждать. Но у нас осталась одна большая проблема. Дамблдор, фыркнул я, его регулярные визиты, точно так, согласился Сири. Точнее, не его визиты, а его прихлебателей. Сам-то Дамблдор где-то отсутствовал почти месяц, а когда вернулся, то выглядел лишь чуть лучше свеженького инфернала. Я очень надеялась, мечтательно произнесла Вальпурга, что он сам окочурится и избавит нас от многих хлопот, но он оправился, и в этот раз оправился. Ага, а ведь добрый дедушка, похоже, поймал нехилый такой откат, и пусть меня порежут на ленточки, если этот откат он схлопотал не из-за того, что Мицар спасся. Так вот, вздохнул Сириус, в коттедж дяди Альфреда как на работу каждую неделю таскались Кингсли, Грюм и одна министерская чиновница, близкая к Фаджу. На удивление мерзкая бабенка, а этот тошнотворный розовый цвет, БРР, Долорес Амбридж, педантично вставил Регулус, полукровка, карьеристка, ненавидит магических существ и кровную магию, предана Фаджу, карьеру сделала уже при нем, ее отец был уборщиком, и она ужасно этого стыдится, сейчас ее отец на пенсии, а если кто-то спрашивает милейшую Долорес про него и вообще, не родня ли она уборщику Амбриджу, она все отрицает. Но со спросившими потом происходят разные неприятные вещи. В общем, дрянь еще та. И почему вдруг министерство активизировалось? Удивился я. Видимо, Дамблдор не мог следить за тобой и посещать тебя лично, спокойно сказал до этого молчавший Северус. Вот и накрутил Фаджа. А тот сказал Фас, своей шавке. Но если все эти маги посещали коттедж Бригантина, то кого ты им предъявлял, Сири? Поразился я. Северус ехидно хмыкнул. А вот Сириус расплылся в улыбке. Модифицированная оборотная сева действует до 5 часов с полной гарантией. Твоих волос у нас, слова Мерлину, было достаточно, а твою роль исполняли Томми и Мицар. И оба превосходно справлялись, никто не заметил подмены. Люди видят то, что хотят видеть, отзеркалил ухмылку я. А теперь я хочу вам кое-что рассказать. И начал рассказывать историю Николаса Фламеля, философского камня и тех неприятностей, которые свалились из-за этого на голову Мицара. Когда я закончил, наступила звенящая тишина, в которой резко прозвучал голос Вальпурги. А вот за это я лично принесу этого искусника в жертву на камне рода. Я буду участвовать, поддержал ее старый Сигнус. И тут я понял, что никогда до этого момента не видел старших Блэков по-настоящему в гневе. Комментарий к глава 1, в которой герой возвращается к родным и близким Геката. https://pnimcom736xdd2a86b/d2a87b/c/f4f0b/817b/5b/717b/31 Вот такая вот Вальпурга. https://pnimcom-originals b4 56 36 b4 56 1 946 2 977 d4 d1 a 23 571 jpg Китайский дракон-анимак. https://pnimcom-originals5f61f5f61f1ab9cb86b20747e199bfc7aipjpg Глава 2, в которой герой, наконец-то, получает письмо из Хогвартса. И тут я понял, что никогда до этого момента не видел старших Блэков по-настоящему в гневе. Жутковатое зрелище, если честно. Нет, они не бушевали, не бились в пароксизмах злобы, как киношная Беллатрикс. Оба старших Блэка были спокойны, ни тени гнева, ни частицы безумия. Но от этого было еще страшнее. Вокруг обоих начало сгущаться почти осязаемое, хоть режь ее ножом, тьма. Где-то испуганно заверещал Кричер. «Хозяйка, хозяйка, не надо, матушка, дядя Сигнус». Голоса Сири и Регулуса слились, оба младших Блэка бросились к старшим, и я видел, как им трудно приближаться к ним. Каждый шаг они делали, словно в густом вязком желе, еще чуть-чуть, но сделать этот последний шаг все никак не удавалось. И тут до меня дошло, Мицар, не сиди, толкнул я в плечо застывшего мальчишку. Помогай, не бойся, магия Блэков не причинит вреда другим Блэкам. Мицар тряхнул головой, словно опомнившись, и бросился к Регулусу. Я же двинулся к Сири. Идти и впрямь было сложновато, словно в водолазном костюме по дну, но я вполне справлялся. Тоже умудрялся проделывать и Мицар. Я дошел до Сириуса и взял его за руку. Он сжал мои пальцы и сделал последний шаг, положив руку Вальпурге на плечо. Нас обоих тряхнула, и тьма вокруг Вальпурги начала рассеиваться. Я помотал головой, приходя в себя, и покосился на старого Сигнуса, Регулуса и Мицара. Похоже, им удалось проделать то же самое. Тьма вокруг Сигнуса тоже постепенно стала рассеиваться. Исчезла давящая тяжесть, стало легче дышать. «Спасибо, мальчики», — выдохнула Вальпурга и осела в кресло. Старый Сигнус прислонился к стене, и я заметил, что оба они словно постарели на десяток лет. Невозмутимый Северус тут же оказался рядом со своими зельями. Вальпурга и Сигнус выпили аж по два флакона, после чего стали выглядеть куда здоровее и моложе. «Извините, мальчики», — покаялась Вальпурга. «Я непростительно утратила контроль, но такое-такое. Я даже и предположить не могла, что Дамблдор на подобное способен. Присоединяюсь к извинениям», — проворчал старый Сигнус. «Хотел тебя удержать, а сам сорвался, стыд какой, в моем-то возрасте. Мы с тобой чуть не призвали изначальную тьму, а ты, Северус, молодец, что к супругу не сунулся. Ты не несешь в себе крови Блэков, для тебя это могло быть и весьма неприятно». «Это так ужасно?» — спросил Мицар. Я молчал. Мне, как будущему некроманту, были доступны такие знания. Изначальная тьма, вырвавшись на волю, ни один особняк на Гримма уничтожила бы весь магический Лондон, а может быть и Макдловский, до кучи. И теперь, кстати, понятно, почему Блэков в каноне повыбили. Маги, потенциально способные призвать такое, что Дамблдора с Волдемортом по стене размажет тонким слоем, были опасны для планов доброго дедушки. И теперь понятно, почему Волдемарт согласился стать якорем для Беллы, иметь при себе такую силищу. Это канонным героям сильно повезло, что Беллатрикс так толком и не оправилась после Азкабана, иначе Хана была бы магической Британией. К тому же ее гибель в битве за Хогвартс есть не что иное, как откат за упавшего в арку Сириуса. Я не солгал Мицару. Блэк не может причинить вред Блэку. Иначе откат, и хорошо, если это просто смерть. Извинения приняты, бесстрастно сказал Регулус и обратился к нам. Гарри, Мицар, как вы? Я неопределенно пожал плечами. Каких-то кардинальных изменений я не ощущал, испугаться толком не успел. Магического истощения не было. Зато Мицар робко улыбнулся и сказал: «Страшно. Но когда все стало заканчиваться, мне вдруг так легко стало, спокойно». «Эге, милый», — проскрипел старый Сигнус, — «да ты точно в матушку пошел». Мицар вздохнул и опустил голову. «Ты чего, глупый?» — удивился старый Сигнус. «Силен будешь. Беллатрикс тоже общение с тьмой легко давалось. Правда, с якорем для тебя попотеть придется, ну да дело того стоит. Возьмусь-ка я за расчеты». «Не, я не из-за этого», — вздохнул Мицар. «Мне хочется родителей увидеть», — понятливо улыбнулась Вальпурга. «Потерпи, уже скоро. Вот отправим Гарри в Хогвартс, и можно будет их навестить. Целители обнадеживают, говорят, еще полгодика, и они совсем здоровы будут. Так что для начала погостишь там, а потом уже и здесь можно обосноваться. Будешь жить с родителями в Лестринг-Шменнере». «А так можно?» – удивился я. «Гарри», – хмыкнул Сириус, – «не тормози. Вот то, что Поттерменнер открыт, кто знает. Ты, те, кому ты доверяешь, и кто непреложный обет дал, да еще гоблины. Остальные так и пребывают в блаженном неведении относительно того, что ты у нас не полунищий сиротка, которого злющий новоиспеченный Блэк взял из-за своей непонятной блажи. Кто ж министерству донесет, что Лестринг-Шменнер открыт, а у них самих нет возможности это отследить. Оттого еще они и злятся на старые семьи, что их контролировать невозможно. Мда, а как же обыски в Мэнерах? Они же не только в Фаноне были, в Каноне, вроде, тоже. Помнится, там еще лорд Малфой какое-то барахлишко в лавку Горбина скидывал и дневник Крестраж Джин не подбросил. Хотя, насчет дневника все ясно, не мог не подбросить, его сыном шантажировали. А вот обыски. Мерлин с тобой, Гарри, какие обыски? Усмехнулась Вальпурга. Если я позволю, здесь взвод авроров может год искать, все равно ничего не найдет, а своих не досчитается. Нечего без пути по мэнерам старых семей шастать. Так что все эти обыски, просто министерская фикция. Видимость власти. Видимо, да. В том же самом каноне Валдяса товарищи в Малфой-Мэннере обитал, как у себя дома. Что, об этом не знали министерство и Аврорат? Не смешите мои тапки с зайками. Только вот что-то они не спешили в стройные ряды героев Отечества, штурмом брать обитель Волди. А почему? А потому что прекрасно понимали, что такое родовая защита Мэннера. И да, куда уж им, сирым, когда под рукой был один тощий недокормленный очкарик-недоучка, который только один и мог Волдю забороть. Чего ж напрягаться-то? Жизнь одна, это герои ее пускай кладут на алтарь Отечества, для того их, героев, и выращивают с детства. Гарри, ты сердишься? Робко спросил меня Митцер. Я вижу, у тебя тоже есть тьма. Угу, есть, кивнул я. Я же некромант, так что она всегда при мне. Страшно, эр-эр-эр. И я сделал страшные глаза и растопырил на Митцера пальцы. Тот с облегчением рассмеялся. Меня волнует вопрос, неожиданно встрял педантичный Регулус, выпустив в нас парочку шуточных невербальных, типа лицо покрасить в синий горошек или цветочки в волосах. Плавали, знаем, потому и увернулись оба, зато в ответ не промахнулись. От моего заклятия на голове Рига возник белый пудренный парик а-ля мадам Помпадур, а от заклятия Митцера его лицо позеленело. Молодцы, показал нам большой палец Сириус. Грюм, конечно, параноик, но его девиз иногда удивительно кстати. Потому он и живой до сих пор, при том, что половина магической Британии мечтает потратиться на букет на его могилку. Честное слово, как дети, проворчал Северус, входя в образ ужаса подземелий. Что там у тебя за вопрос, Риги, а? Да вот как раз к тебе вопрос, хмыкнул Регулус, да и к дорогой матушке тоже. Если философский камень, это жидкость, как нам рассказал Гарри, что тогда вам всучил Дамблдор? Сев, ты ж с его помощью зелья варил. Что это вообще было? Между прочим, я модифицировал 34 зелья с помощью этой субстанции, невозмутимо ответил Северус. Но это не философский камень, хоть и не новодел. Скорее всего, его изготовили, имея на руках текст поддельного завещания Фламеля. Там философский камень описывается именно как камень, но для того, чтобы изготовить даже такую копию, нужно быть гением трансмутации. То есть автор этой подделки точно не Фламель. Поинтересовался Регулус. «Не думаю», – задумчиво ответил Северус. «Разве что, он кого-нибудь разыграть надумал. Думаю, что эта копия – дело рук самого Дамблдора», – заметила Вальпурга. «Он и с Фламелем работал, и трансфигурацией владеет на приличном уровне». «Мастер трансфигурации, да», – согласился Сигнус. «Как и Минерва. Ох, Минерва, Минерва, какая перспективная была девочка, а сейчас все время в рот смотрит пауку бородатому». То есть, мрачно спросил я, Дамблдор точно знал, что Сири в коме эта подделка не поможет. Думаю, да, согласился Северус. Зелья с ее помощью модифицировать, вполне возможно, а вот создать нечто принципиально новое, вряд ли. Но давайте забудем на время об этом, как ты выразился, дядюшка пауке бородатым. Тем более, что в августе мне придется отправиться в Хогвартс. Мой неоплачиваемый отпуск закончился, знаете ли. Так что, вот отпразднуем день рождения Гарри, и я сразу уеду. Сириус сделал печальное лицо, но Северус только хмыкнул в ответ. Да, похоже, эта парочка уже все продумала, а сейчас просто на публику играет. Судя по всему, для Сири в его анимагической форме в Хаге препятствий не будет, не в форме черного пса, а в форме ворона, если что, если учесть, что Криспит Тигрю обитал там преспокойно, и никто не почесался даже. А вот Севу хуже. Добрый дедушка наверняка будет за ним следить, да и деканство в Слизерине, это вам не фунт изюму. Змейки, конечно, для всех остальных просто вынуждены держаться вместе, но это не отменяет внутрифакультетской иерархии. Ладно, малфойёныши, у них там все предки учились, да и Маркус Флинт их поддержит, если что, плюс декан крестный. А вот мне там может прийтись солоно, если я неправильно себя поведу с самого начала. И не потому, что слизеринцы плохие, а потому, что закрытая среда располагает к командно-иерархическим отношениям. Хотя хорошо, что Хогвартс, смешанная школа, была бы чисто мужской, было бы хуже. Запертые в закрытой среде разновозрастные мальчишки, от малышей до старших, фактически половозрелых и совершеннолетних, это такая бомба, что мама не горюй, а папа не ругайся. Был у меня знакомый, работавший в кадетском корпусе. Так вот, от полного посидения его спасало только то, что он был лысый, и это при его жизненном кредо. Курсанта надо гонять 18 часов в сутки, а еще лучше, 24. А уж в Хаге, с его не слишком загруженным расписанием и минимальным присмотром, детишки наверняка умудрялись такое вытворять. Собственно говоря, они и умудрялись. Мародеры, близнецы Уизли, канонный Гарько с компанией. И я не думаю, что они в своих душевных порывах были одиноки. Роулинг все же не историю Хогвартса писала. Хотя если серьезно подумать, то все факультеты не сахар. Равенкла травил безобидную Луну, была там компания, которая ее вещички воровала и прятала. Кретины, подумали бы о том, что Ксена Лавгуду и так в одиночку растить дочь нелегко. А ведь умники, вроде, они конфликтные барсуки ополчились на Гарьку из-за турнира трех волшебников. Про грифов я просто молчу, сплошной тихий ужас. То превозносили Гарри, то бойкот ему устраивали. Флюгера, однако, куда ветер подует, туда мы и поворачиваемся. И все это при полном безразличии преподов и попустительстве собственных деканов. Блин, может, Шармбатон? Шучу-шучу, никуда мне от Хага не деться. Сначала амулет этот, да еще и дары смерти, один из которых однозначно у доброго дедушки. Бузинная палочка. Про мантию-невидимку пока промолчу, ибо точно не знаю. Гарри, ты что? Удивился Сириус, глянув на мое не самое счастливое личико. Все будет в порядке, ты же у нас молодец. И вообще, куда бы шляпа тебя ни отправила, ты все равно покажешь себя с лучшей стороны. В Гриффиндор не хочу, проворчал я. И не надо, заявил старый Сигнус. Лучше всего тебе поступить на Равенкла. Там студенты обычно не суются в дела друг друга, да и на Флитвика у меня есть КХМ рычаги давления. Ну да, Флитвик же полугоблин, а у Сигнуса с этим народом особые отношения высокие. Да, хотя, если Сусанна поможет гоблинам, и все у них с детишками наладится, Флитвик действительно мне пригодится. Мастер чары великолепный дуэлянт. Интересно, на какую удочку его поймал светлейший. Хаффлпаф слишком дружный, там тебе покоя не дадут, предлагая помощь и опеку, продолжил между тем старый Сигнус. А Слизерин? Слизерин для тебя слишком одиозен и гарантирует совершенно излишнее внимание со стороны директора. А про шляпу вы не забыли? Она может меня отправить туда, куда я не хочу, вздохнул я. А шляпу и уговорить можно, махнул рукой Сири. Уж как она меня не хотела на Гриффиндор отправлять, все толдычила, что в Слизерине я достигну величия. А мне позарез нужно было к грифам, сами понимаете. Вот и пришлось пообещать, что если она меня в Гриффиндор не отправит, я ее в царской водке растворю. Возьму у матушки в лаборатории и растворю. Ох, какими словами меня за это шляпа обозвала, не при детях и женщинах будь сказано. Но отправила в Гриффиндор, как миленького, так что не волнуйся, шляпа поддается убеждению. Я только рассмеялся в ответ, представив возмущение шляпы. Мой день рождения мы отмечали на острове. Море, солнце, куча гостей, вкусная еда. Что еще нужно для счастья? Правда, некоторые лица из министерства Амбридж пытались навязаться и проконтролировать, но тут уж нашла коса на камень. Сириус Альфард Блэк был тем еще снобом и сволочью. Он в три приема смешал с грязью розовую жабу, не сказав при этом ни одного худого слова, так что она быстренько отказалась от своей затеи. Грюм и Кингсли оказались более деликатными или более умными, но они даже не пытались навязать свое общество. Так что мой день рождения прошел очень весело, и на нем присутствовали только те, кого я действительно был рад видеть. Конни, Драко, Ник, Дадли, Митцер, Береника, все Блэки, включая маленькую Бетти. Даже Сусанна выбралась из Мэннера, соблюдая строжайшую конспирацию и оставив малыша Джейми на попечение домовиков. Были приглашены и Смитвик, и Люциус с Нарциссой, и Ремус, и даже Вернон с Петунией. Дядюшка, правда, так и не смог преодолеть предубеждение перед аппарацией и свой подарок передал через Петунию. Это были дорогие кроссовки и очень даже симпатичный спортивный костюм. Очень в жилу. В Хаге, правда, как я понял, спорта нет, кроме квиддича. Так что буду каждое утро начинать с пробежки. Вообще, подарков была целая гора, но большинство из них было из разряда так называемых полезных. Сумка и саквояж с чарами расширения пространства, комплект юного зельевара, в который входили фартук, специальная накидка, перчатки и шапочка, все с чарами очищения и самоподгонки, даже не буду гадать, от кого этот полезный подарочек. Парадные и повседневные мантии, расшитые защитными рунами, два набора самопишущих перьев, заговоренная чернильница-непроливайка, набор книг для легкого чтения в специальной шкатулке, открыть которую мог только я, новая метла, тоже не буду гадать, кто у нас такой щедрый, и это при том, что в Хок я ее взять не смогу, много всякой одежды, Люциус и Нарцисса подарили мне почтового филина самого мрачного и неприступного вида, явно ближайшего родственника Диеволописа, я привязал к себе почтовую птицу и нарек ее Гомес Адамс, филину, похоже, понравилось, Люциусу тоже, а уж Сири, недавно посмотревшая семейку Адамс, просто поржал, хотя, надо признать, черный величественный филин с огромными желтыми глазами и длинными когтями, в ошейнике с родовым гербом, смотрелся впечатляюще. Но мне больше всего понравились два подарка, присланный Маркусом Флинтом морской пейзаж в раме светлого дерева и стеклянный шар с синичкой внутри, сидевший на заснеженной ветке. Шар мне подарил Конни, это был его первый опыт зачарования магловской вещи, и, надо сказать, удачный опыт. Синичка, стоило взять шар в руки, начинала вертеть головкой, трепетать крылышками и пищать что-то тихое, но мелодичное, приятное и успокаивающее. А Конни, с которым нам удалось спрятаться от шумных гостей, краснел и бледнел, рассказывая, как он почувствовал неладное со мной и стал просить Нарциссу отпустить его на Гримма. Нарцисса прониклась, Конни с охраной оказался таки на Гримма и застал меня в коме, но стоило ему коснуться моей руки, как Конни успокоился сам и стал успокаивать Блэков, твердя, что со мной все в порядке, просто я немного занят и очнусь, как только смогу. А еще он рассказал, как почувствовал уходящие эманации ужасного заклятия в Мике, но эти эманации таяли-таяли, пока не исчезли совсем. «Ты у меня просто сокровище», — с чувством сказал я Конни, еще раз поблагодарил за подарок, и мы все вместе бросились веселиться и валять дурака. А вот на следующее утро мы с Сири были в коттедже Бригантина. Сова из Хогвартса должна была прилететь именно туда, но Дамблдора мы недооценили. Дедушка в бордовой с золотым узором мантии и высоком колпаке, расшитом золотыми звездами, решил навестить нас лично, чтобы настроить избранного на нужный лад. Да, хорошо, хоть Хагрида на этот раз послать не додумался. В общем, мы с Сири тихо и мирно завтракали, честно говоря, время было уже к полудню, но вчера мы угомонились поздно, когда защита Бригантины подала сигнал о том, что кто-то жаждет посетить Сириусову собственность. «Хозяин Сириус», — быстренько доложил Кричер II, — «к наследнику Поттеру пришел директор Хогвартса. Мне показалось, или домовик готов был сплюнуть при упоминании должности Дамблдора. Пусть заходит», — кивнул Сири, — «только на вредоносные чары проверь, и на артефакты». Домовик исчез, чтобы через минуту появиться вновь и заявить: «Все чисто, хозяин Сириус, с директором только его собственная палочка и клетка с совой». Сириус ехидно ухмыльнулся. Ну да, в первый визит Дамблдор явился в Бригантину, увешанный не самыми светлыми артефактами, включая колокольчики в бороде. Так его защита чуть в бараний рог не согнула. Потом дедуля сделал выводы и не приносил с собой ничего, кроме бузинной палочки. Дамблдор появился на пороге коттеджа и сразу же изобразил самую добрую из своих улыбок. «Наследник Блэк, Гарри, мальчик мой, я решил отнести тебе письмо лично и сделать маленький подарок. Я покосился на сидящую в клетке белую полярную сову. Привет, Канон», и заявил: «Спасибо большое, только у меня уже есть почтовый филин. Он такой прикольный. А эту сову подарите кому-нибудь еще, какому-нибудь мальчику-сироте, у которого нет денег на почтовую птицу». При этом я наивно похлопал глазами, так что Дамблдору крыть было нечем, и он выдавил: «У тебя доброе сердце, Гарри, мальчик мой, вот твое письмо, возьми». Я принял из рук Дамблдора конверт из пергаментной бумаги, привычно проверил его бесполочково и невербально на чары из глазы, и вытащил на свет Божий два тонких листка, написанных четким полуготическим почерком изумрудными чернилами. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор, Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Второй листок был, как и в каноне, перечнем учебников и необходимых в школе вещей. Никакой разницы, а я-то надеялся. Хотя, Признаюсь честно, дрогнуло что-то внутри, дрогнуло. Глава третья, в которой герой посещает косую аллею не в самой приятной компании. Второй листок был, как и в каноне, перечнем учебников и необходимых в школе вещей. Никакой разницы, а я-то надеялся. Хотя, признаюсь честно, дрогнуло что-то внутри, дрогнуло. Я прекрасно знал, что меня ждет отнюдь не волшебная сказка, но так хотелось верить. Я встряхнул головой, отгоняя наваждение, а Дамблдор ласково спросил, «Не хочешь отправиться со мной за покупками прямо сейчас? Вы ведь позволите?» Наследник Блэк, Сири начал включать Сириуса Альфорда, но мне вдруг стало интересно, с чего вдруг добрый дедушка решил показаться на людях в моей компании. Только ли желание поправить слегка пошатнувшийся имидж было тому причиной, поэтому я незаметно показал Сири глазами, «Разреши», мол, тот удивился, но сменил гнев на милость. «Разве у вас нет других, более важных дел, директор Дамблдор? У меня вот их очень даже много. Дела рода, знаете ли, всегда приятно сопроводить будущего ученика за покупками», слащаво улыбнулся Дамблдор. «Но обычно у меня нет на это времени. А вот именно сегодня, есть. И я решил уделить его нашему дорогому Гарри». «Хорошо», задумчиво произнес Сириус. «Если уж вы ручаетесь, что сможете помочь Гарри с покупками и вернете моего крестника в целости и сохранности, буду только рад». «Вот и славно», расплылся в улыбке Дамблдор. Наивный, не знал он, на что подписывается. «Кстати, после этого он попытался еще разок навязать мне белоснежную сову, мотивируя это тем, что ее лично для меня выбирал друг моих родителей Рубиус Хагрид. На это я наивно похлопал глазками и поинтересовался, почему друг моих родителей не интересовался мной 10 лет и никак не давал о себе знать. Но, видишь ли, Гарри, растерялся Дамблдор, Хагрид, полувеликан, он не смог бы навестить тебя в Макгловском мире». Я вздохнул и заметил, что Филина мне подарил близкий человек, а некоего мистера Хагрида я и знать не знал до этой минуты. Так что выбор очевиден. Дамблдор вздохнул, выпустил полярную сову из клетки и ласково сказал, «Лети к Хагриду, умница». Сова понятливо ухнула и вылетела в окно. «Угу, а я о чем говорил? Ох, не на Гарри канонная Хедвиг была завязана. Клетку же Дамблдор одним взмахом палочки превратил в носовой платок, а носовой платок положил в карман. «Поторопись, мальчик мой», все с той же тошнотворной ласковостью произнес он. «Хорошо, что после этой реплики добрый дедушка отвернулся к окну и не заметил, как Сириуса передернуло от этого обращения. Меня, впрочем, тоже. Хотелось сказать что-то резкое, типа, ваши мальчики в борделе, мистер Дамблдор, но, во-первых, доброму дедушке пока лучше не грубить, а во-вторых, это ж такой мейнстрим». Спустя 10 минут, потраченных на то, чтобы причесаться, получить от Сири бездонный кошелек и нацепить аварийный портключ, я взял светлейшего за руку и мы вместе аппарировали на косую аллею. Между прочим, на ней помимо общественного камина была еще и общественная площадка для аппараций, на которой дежурили сотрудники министерства. Видимо, для того, чтобы отслеживать тех, кто аппарирует незаконно. Потому как серьезное сопротивление, если бы на этой площадке нежданно появился бы, скажем, Волдеморт, эти два блаженных мерлиновых одуванчика точно оказать бы не смогли. Два тихих седеньких старичка сидели под зачарованным огромным зонтиком и играли в волшебные шахматы, время от времени раскланиваясь с аппарировавшими магами. Я уж было обрадовался, что дурацкой встречи в дырявом котле, так ярко описанной в первой книге, не будет. Но, как выяснилось, зря. Едва мы оказались на месте, оба старичка, судя по всему, помнивших еще молодость Мерлина, приподняли шляпы и хором сказали, «Добрый день, Альбус, партию, увольте», добродушно отнекался Дамблдор. «Я сегодня провожаю за покупками вот этого многообещающего молодого человека». Оба старичка уставились на меня, а потом один из них робко сказал, «Альбус, неужели это он?» Дамблдор с улыбкой кивнул, «Ну, гад бородатый, ты еще свое получишь, а я-то надеялся, что прогуляюсь тихо мирно, палочку куплю, учебники и смертельно задолбаю светлейшего вопросами». Но на сей раз он сыграл на опережение. Оба старичка тут же стали жать мне руку, взволнованно сморкаясь в клетчатые платки и трубя на всю округу. «Гарри Поттер, какая честь, не могу поверить, мы наконец-то встретились с вами. Герберт Твинкл, мистер Поттер, служащий министерства, и Розариус Кармайкл, коллега Герберта, рады вас видеть. И если бы дело ограничилось этими двумя старичками, все было бы не так плохо. Но откуда-то нарисовалась целая толпа не самого презентабельного вида личностей, и они тоже полезли ко мне, пожать руку, потрепать по волосам или вообще обнять. Дорис Крокфорд, мистер Поттер, не могу поверить, что наконец встретилась с вами. Большая честь, мистер Поттер, большая честь. Всегда хотела пожать вашу руку. Я вся дрожу. Я счастлив, мистер Поттер, даже не могу передать, насколько я счастлив. Меня зовут Дингл, Дедалус Дингл. Тут по книге была моя реплика о том, что этого Дедалуса помню, и что он со мной в магазине здоровался, но что-то я этого не помнил. Поэтому ответную реплику я благополучно пропустил, озабоченный тем, чтобы моя правая рука осталась в целости и сохранности. Если честно, я начинал понимать страдания Маргариты при встрече гостей на балу у Воланда. И где это, интересно, таких бомжей понабрали? В Лютном, что ли? По цене пучок, пятачок, а запах? Странно, бывал я до этого на Косой Аллее, но такого наплыва странных, дурно пахнущих оборванцев не видел. Да, маги одеваются малость старомодно, но чисто, и не воняют, блин. Точно бомжи из Лютного, нанятые для торжественной встречи героя, а неприятные личности, между тем, продолжали напирать. Разимеис, мистер Поттер, Тифаниус Кризиус, безмерно счастлив, Ларабелла Уитити Терби, рада своими глазами узреть нашего героя. Блин, история так и норовит повернуть на канонные рельсы. А если так, и я, испуганно вскрикнув, спрятался за спину Дамблдора. Да так неудачно, что пожилая ведьма с воистину необъятным бюстом, нацелившаяся пожать мне руку, вместо нее вцепилась Дамблдору в бороду, а невысокий старичок в цилиндре наступил ему на ногу. «Рази», — добродушно проговорил Дамблдор, — «Дедалус, не пугайте мальчика, он так мало знает о магическом мире». «Да», — простодушно кивнул я с самым честным взглядом, — «мои дядя и тетя Макглы, я жил у них в чулане и работал по до. Упс, кажется, на меня только что наложили невербальное бесполочковое силенце. Силен добрый дедушка, ничего не скажешь, только вот, слово не воробей». «Гарри Поттер жил у Макглов?» — удивленно спросила старушка в огромном чепце с крылышками и с длинной трубкой в руках. «В чулане? Почему?» Остальные тоже удивленно запереглядывались. Все, кроме коротышки в цилиндре. Тот-то явно знал, что так оно и было. Я эту физиономию наконец-то вспомнил. Видел я его, хоть и мельком. Дедалус Дингл, один из тех, кто следил за мной по приказу Ордена Феникса. Похоже, дедок по моральным качествам недалеко ушел от мисс Фиг. Ладно, запомним. Мальчик шутит, быстро заявил Дамблдор. На самом деле к нему очень хорошо относились в семье его тети. И начал привычно плести турусы на колесах. Я внимательно его слушал, борясь с наложенным силенце. Хорошо так наложено, качественно. И сработало только потому, что от него мне прямого вреда не было. Хм, а если так, я представил себе контрзаклинание в виде сети, мысленно обвил себя этой сетью и резко дернул. Слетело, как миленькое. Больше наложить не получится. Дело в том, что покойная матушка Гарри, Лили Поттер, наложила на мальчика кровную защиту. Он мог быть в безопасности только в доме своей тети. А если кровная защита была наложена на меня, причем здесь тетя? Наивно захлопал глазками я. Нет уж, дорогой добрый дедушка, я тебе намерен как можно больше кровушки попортить. Гарри, мальчик мой, таковы особенности кровной защиты. Накладывать ее нужно на теть, продолжал наивничать я. Среди слушающих наш бредовый диалог волшебников послышались сдавленные смешки. На ближайшего кровного родственника, Гарри, добродушно продолжил Дамблдор, но мне явственно послышался скрежет зубов. А разве у меня не было других кровных родственников? Разве мой папа, Джеймс Поттер, был сиротой? Градус моего наива зашкаливал. Собравшийся вокруг народ застыл, предвкушая бесплатную развлекуху. И то верно, проскрипела старая ведьма, раньше отрекомендовавшаяся, как Дорис Крокфорд. Поттеры-то чай с Блэками в родстве, и с Малфоями, и с Лонгботтомами. Да проще сказать, с кем они не в родстве, поддержал ее неизвестно каким путем затесавшийся в эту компанию вполне прилично выглядевший джентльмен в цилиндре и визитке, с лихо закрученными усами. Поттеры же, чистокровные, а они все в родстве. Зачем было парнишку к Макглам запихивать? Сейчас я живу с крестным, заверил я. У меня все хорошо, он. Дамблдор сообразил, что торжественная встреча героя свернула куда-то не туда, и произнес еще несколько цветистых округлых фраз, завершая беседу. Причем имя крестного он мне так и не дал произнести. Прошу прощения, леди, джентльмены, заявил он под конец. Гарри идет в Хогвартс, и нам еще нужно многое купить к школе. После такого прямого посыла народ рассосался, а добрый дедушка ласково сказал: «Нам стоит зайти в Гринготтс, Гарри, тебе ведь нужны деньги, не так ли?» «Зачем?» – спросил я, продолжая играть непроходимый наив. «Гарри», – Дамблдор добродушно рассмеялся, – «даже в волшебном мире ничего нельзя получить бесплатно, а твои родители оставили тебе наследство, вот им ты и воспользуешься». «Спасибо, директор, вы очень любезны, но мой крестный дал мне достаточно денег», – вежливо ответил я. «Не думаю, что стоит лишний раз тревожить гоблинов, но нам нужно посетить твой сейф», – продолжал давить на меня Дамблдор. «Зачем?» – удивился я. «Я хочу убедиться, что с ним все в порядке», – мне показалось, или скрипение зубов стало явственнее. Так крестный недавно убеждался, градус моей наивности рос в геометрической прогрессии. Ему теперь гоблины регулярно отчеты посылают, и он мне объяснил, что все в порядке. Там у гоблинов такая печать есть, что они не могут просто так деньги со счета снять, и обмануть клиента тоже не могут. А я, самый настоящий клиент, хотя и маленький, так крестный сказал, он мне все отчеты показывает. Так что с моими деньгами все в порядке, спасибо за заботу, и в сейф мне не нужно, мне и так на все хватит. Пойдемте, директор Дамблдор, я так хочу скорее купить волшебную палочку. И мы, быстренько миновав Гринготтс, взяли курс на лавку Элливандера, и я вновь призадумался. Хм, похоже, доброму дедушке очень хотелось побывать в сейфе Поттеров, точнее, в моем ученическом сейфе, другие-то мне пока недоступны. Не деньги же ему нужны, слишком уж грубо будет прикарманивать монеты на глазах у сироты, да и гоблины ему ничего лишнего вынести не дадут. А вот артефакты, запудрить мозги наивному ребенку и попросить что-нибудь этакое для исследования. Ну да, мантию-невидимку он так до сих пор и исследует. Кстати, почему бы и нет, это единственное разумное объяснение, будь я канонным Гарькой, точно подарил бы доброму дедушке хоть весь свет и шерстяные носки с двойной пяткой в придачу. Видимо, желание посетить сейф Поттеров и было еще одной причиной, по которой Дамблдор бросил все дела и ринулся провожать меня на косую аллею. Надо будет Сири сказать, пусть затребует у гоблинов точную опись содержимого моего ученического сейфа, вдруг, что интересное обнаружится. Кстати, после того, как я категорически отказался идти в Гринготтс, энтузиазм Дамблдора несколько поугас, но он явно понимал, что даже неудавшуюся мизансцену стоит доигрывать до конца. Поэтому, когда мы подошли к двери лавки Элливандера, Светлейший торжественно произнес: «Мистер Элливандер обеспечивает палочками всю магическую Британию, и я надеюсь, что он подберет для тебя нечто особенное». «Угу, подберет. Бьюсь об заклад, что меня уже дожидается канонная палочка из астралиста с пером Феникса, только вот доброго дедушку ждет капитальный облом. Не подойдет мне канонная палочка, можно и не надеяться». «Почему?» «А все из-за астралиста. Астралист – дерево светлых магов, а я – некромант. А вот тот факт, что мне подошла в свое время палочка Томми, настораживает. Тис – дерево некромантов, с ним все понятно, а вот перо Феникса. Дело в том, что фениксы бывают светлые и темные, и только светлых можно привязать, как обычных фамильяров. А вот темные. Темные сами остаются с тем, с кем захотят, пока не надоест. Вывод: либо Фаукс – не светлый феникс, либо в палочке Томми – не его перо, а рассказ о палочках-близнецах – просто красивая баечка. Но тут возникает следующий вопрос: как тогда вообще Гарри удалось победить Волдика, если их палочки с разной начинкой? Ладно, сначала палочку приобретем, а потом будем разбираться. Лавка Элливандера меня ничем новым не порадовала, все по канону. Пыльная витрина, облетевшая позолота вывески и неприятно скрипнувшая дверь. Вошел я с опаской, и лавка, как и в каноне, оказалась пуста. Только стеллажи, заполненные коробочками с волшебными палочками, уходили под потолок и куда-то вдаль. Вот зачем их столько? Тут на каждого из ныне живущих в Британии магов по десятку палочек придется. Или это не распроданные запасы с того самого года до нашей эры? Я представил себе предка Элливандера, замотанного в шкуру и мастерящего первую волшебную палочку, значительно приговаривая при этом: «Кость тираннозавра и волосы с хвоста саблезубого тигра», и нервно хихикнул. Хихиканье словно отразилось от стен пустой лавки и вернулось ко мне басовитым смешком. И в ту же самую минуту словно из ниоткуда передо мной возник Элливандер. Я резво отпрыгнул назад, совершенно случайно наступив на ногу Дамблдору, шедшему следом, и начал торопливо извиняться. «Ничего, Гарри», — мягко сказал Дамблдор, Это просто мистер Оливандер неожиданно появился, но чувствовалось, что доброжелательный тон давался доброму дедушке все сложнее и сложнее. «Ах!» — экзальтированно воскликнул Оливандер. «Здравствуйте, дорогой Альбус! Здравствуйте, мистер Поттер! Я вас ожидал! Здравствуйте!» — вежливо сказал я. А Оливандер стал разливаться соловьем про Джеймса и Лили Поттеров и их первые палочки. Все по канону, блин. Потом я встал, куда было велено, и из воздуха возникла линейка, начавшая меня зачем-то измерять. Интересно, для чего, если палочку подбирают уже готовую? Или это все спектакль с целью запудрить мозги? Скорее всего, да. Ладно, мозги пудрить я и сам умею. Вот прямо сейчас и начнем. Какой рукой вы предпочитаете колдовать, Гарри Поттер? Осведомился Оливандер, когда линеечка отлетала вокруг меня. Без понятия, невозмутимо отозвался я. Как я могу это сказать? Если это моя первая палочка, держу ложку я обычно в правой руке, пишу тоже правой, а вот мыть посуду и сдавать карты предпочитаю левой. Это имеет какое-то значение? Оливандер завис на целую минуту, потом неуверенно хихикнул. А вы шутник, мистер Поттер, прямо, как ваш покойный батюшка, да, сука. Вот можно ребенку каждые 5 минут не напоминать, что он сирота. А еще у меня хорошая память, прямо, как у моей покойной матушки. Ласково отозвался я, все так говорят. За спиной растерянно кашлянул Дамблдор, но мне было уже все равно. Достали, ей-богу. Оливандер поперхнулся и смылся куда-то за стеллажи, откуда и приволок целую кипу коробочек с палочками. Ну что ж, думаю, что вам нужны палочки для правой руки, мистер Поттер. Давайте пробовать. Извольте вот эту, дуб и сердечная жила дракона. Взмахните, мистер Поттер. Ну, я и взмахнул. Одной стены лавка не лишилась только мерлиновым попущением, но целый ряд стеллажей рухнул друг на друга, словно костяшки домино. Но Оливандер не выглядел огорченным. С помощью Дамблдора он восстановил стеллажи и протянул мне следующую. «Видимо, это не ваша палочка. Слишком прямолинейно. Извольте попробовать эту. Бузина и волос Фистрала – очень редкое сочетание. Тем более, что Фистралов видят далеко не все. Я осторожно взял палочку, простая такая, светлого дерева, с растительным, еле заметным орнаментом, малость кривоватая в районе рукоятки, видимо, для того, чтобы держать было удобнее. Палочка в моей руке немного потеплела, а когда я взмахнул ею, то выпустила самый настоящий фейерверк из синих, зеленых и золотых звезд и искр. Ой, радостно воскликнул я и наивно захлопал ресницами. А это мне, кажется, подошла. Вы настоящий мастер, мистер Оливандер. Но сам Оливандер вовсе был не обрадован тем, что нужная мне палочка нашлась быстро. Я уверен, что вам нужно попробовать еще, мистер Поттер. Ага, канонную болванку он же мне так и не подсунул. Спросит с него добрый дедушка, ой спросит. Оливандер начал вырывать у меня из руки палочку из бузины, я не отпускал, горестно вопрошая. Зачем? Я чувствую, она мне подошла. Гарри, мой мальчик, решил вмешаться Дамблдор, уверен, мистеру Оливандеру виднее. Попробуй еще. Я пожал плечами, положил палочку на прилавок в пределах досягаемости и согласился. Хорошо, я попробую. Радостный Оливандер тут же приволок мне красивую коробочку с не менее красивой палочкой и заявил. Астролист и перо Феникса. Думаю, она должна подойти вам идеально. Точно? Неуверенно спросил я. Что-то мне так не кажется. Берите, берите. Заторопил меня Оливандер. Мне что? Я взял и осторожно взмахнул канонной палочкой, и с трудом удержался от смеха. Мало того, что в лавке Оливандера исчезли все стекла, стеллажи, коробки с палочками горой оказались на полу, и даже дверной колокольчик. Так при этом исчезла еще и растительность с голов Оливандера и Дамблдора. Передо мной стояли два лысых, как коленка, волшебника, у которых даже брови и ресницы на лице исчезли. «Ой!» – прошептал я. «Мне кажется, что предыдущая подходила мне лучше, но я и эту палочку куплю, мистер Оливандер, только не ругайтесь». «Ой, похоже, меня не ругать собираются, а убивать на месте». Глава 4, в которой герой слышит разговор стариков-разбойников и встречается с важным персонажем канона. «Ой», – прошептал я, – «мне кажется, что предыдущая подходила мне лучше, но я и эту палочку куплю, мистер Оливандер, только не ругайтесь». «Похоже, меня не ругать собираются, а убивать на месте». «Не, ну это, конечно, вряд ли, но и по головке не погладит. А канонная-то палочка мне не просто не подходит. Она, Похоже, из меня силу тянет. Да что такое-то, а? Очередная ловушка светлейшего или само собой так получилось? То есть Гарько канонный на себе помимо ограничителей еще и артефакт таскал, который явно ему вредил. Ничего не понимаю. А может, склонность к некромантии у него слабее выражена была? Ладно, хорошо, если это просто из-за моих личных особенностей. А если это палочка-ловушка? И такие Элливандер продавал не только магловоспитанному Гарри, но и некоторым другим маглорожденным волшебникам. Помнится мне, канонный Финниган умудрялся взрывать даже то, что в принципе не взрывается, а если в этом был виноват не он, а вредоносная палочка. Между тем я вдруг почувствовал, как от пальцев к ладони руки, в которой я держал палочку, пополз неприятный холод. Ничего критичного, но неприятно. Словно передвигался, перекатывался гигантский замороженный слизень. Фу, гадость. В этот самый момент палочка из астралиста в моей руке покрыла синим и жалобно дзинькнула, разлетаясь на осколки. И, что характерно, внутри нее не было пера Феникса. Среди обломков я разглядел какие-то крученые короткие веревочки, которые вроде бы даже шевелились. Впечатление было омерзительное. И это хотели подсунуть мне, надо отдать должное Элливандеру. Он не дал мне долго приглядываться и очистил пол коротким эваниска. За это время добрый дедушка сумел наколдовать себе иллюзию прежней внешности и подправил ее Элливандеру. Тот вновь стал седым и лохматым, но растерял изрядную долю жизнерадостности. А вот выражение лица Дамблдора мне не понравилось. Он обменялся коротким взглядом с Элливандером и, подняв палочку, произнес: «Ступифай, обливейт, угу». Три раза. Естественно, обливейт и ступифай на меня не подействовали, но я послушно изобразил попавшего под заклятие, замер с пустым расфокусированным взглядом, при этом не забыв произнести мысленно: «Иллюзори Максима». Дело в том, что Сири каким-то образом умудрился связать все защитные артефакты, да так, что на меня не действовало ни одно из стандартных заклинаний, но его пакостный гений на этом не остановился. Произнесенная мысленно иллюзори давала полную иллюзию сработавшего заклятия, одновременно включая отсроченный откат. В случае нападения это давало нехилое такое преимущество, а просечь было невозможно. Так что доброго дедушку в скорости ждал очередной фирменный сюрприз от Сири. Дамблдор еще пару раз махнул палочкой и пробурчал: «Сильнейшая врожденная ментальная защита. Ничего толком понять невозможно. Только последние события удалось проглядеть. Гаррик, ты болван. Так подставиться, Альбус, но ты сам велел дать ему одну из моих особых палочек и скормить байку про родство этой палочки и палочки Волдеморта. Кто же знал, что она мальчишке не подойдет? Ты же сам твердил, светлый. А какой он светлый, Альбус? Ты на старости лет окрас магов различать разучился? Тут светлостью и не пахнет, даже не старайся. Парнишка, сильнейший темный, на уровне Певереллов.